Долг. Привезли как-то женщину лет 40, жену директора лесопункта. Обнаружилась у нее тяжкая хворь. И путь ее лежал в город на операцию. Хочу, говорит, принять крещение. Мысль, отвечаю, правильная, и окрестил ее. Однако мне, говорит, совсем несподручно умирать, и даже болеть нежелательно. У меня трое детей на ноги непоставленных. Отслужили молебен об исцелении. Старушки, прибиравшие после службы, поусердствовали с нами в молитве. И отправилась новопросвещенная навстречу своей неизвестности. Дали мы ей в дорогу молитвослов и Евангелие. С того дня я долго, год или два, ничего не слышал о ней. И вот приезжаю однажды в этот лесопункт, а он в самом глухоманном углу, и по жизни своей привязан вовсе не к нам, а к соседней области, куда по узкоколейке и вывозят лес. Позвали меня, чтобы осветить несколько домов. Завелась в них всякая нечисть. Надо заметить, что край наш вообще на пакость богат. То и дело газетчики, помраченные тягостным духом времени, восторженно сообщают о бесчинствах барабашек и полтергейстах. Однажды отыскали в архивах, что, согласно древним преданиям, под нами находится место сбора всех областных демонов, и даже напечатали старинную географическую карту с указанием обширнейшего подземного дворца съездов. Не знаю, кого уж угораздило побывать в этом злачном месте, но, похоже, пределы его были изображены с невероятной точностью, поскольку впоследствии с ними совершенно совпали границы алмазного месторождения, найденного лишь в наши дни. Впрочем, не одними лишь лукашками да окаяшками знаменита эта земля. Она подарила миру святого. Забрел сюда в стародавние времена смиренный монашек, основал монастырь, потом другой. Наконец стал учреждать по рекам водяные мельницы. Тут местные мужички осерчали и убили строителя. Не снесли, стало быть, укоризны, исходившие от его чрезмерной усердности. Таким неожиданным образом они и прославили себя на духовном поприще. Подвижник впоследствии был причислен к лику святых. Послужил я молебны, погонял крапилом распоясавшихся домовых, да и в обратный путь на тягаче-лесовозе. Тут вспомнил вдруг про жену директора и осторожно поинтересовался у водителя о ее судьбе. Оказалось, что дело завершилось самым чудесным образом. Очередной тогдашний рентген не обнаружил ничего необычного, то есть на снимке, сделанном за 3 дня до того в районной больнице, необычное было, а на новом не было. Доктора прогнали ее как симулянтку. Счастливая она вернулась домой и всем показывала рентгеновские снимки, засвидетельствовавшие совершение чуда. С тех пор она благополучно здравствовала и жила вполне припеваючи. Однако через некоторое время нам с ней довелось встретиться снова, и обстоятельства этой встречи были печальными. Оказалось, что прежняя необычная опять вернулась из небытия. Бедолаги сделали операцию, но неудачно. Дела шли хуже и хуже, и врачи уже не умели помочь. Я спросил, отчего ж она не заехала в храм перед операцией, отвечая, думала, что теперь и без этого все нормально будет. Начинаю служить молебен, вижу, она крестится слева направо. Ты, говорю, с тех пор ни разу и не помолилась? Нет. И ни разу Бога не поблагодарила за чудесное исцеление? Мотает головой. Тут уж старушки мои не выдержали. Ну, хоть в городе ты, когда узнала про чудо, свечку поставила? Нет. Там ведь храм рядом, из больницы выходишь, и вот он, мимо не пройдешь. Прошла, прошла мимо. И батюшка там хороший, он к нашему батюшке в гости иногда приезжает на рыбалку, и они тогда вдвоем служат. Отец-диакон там голосистый, тоже иногда к нашему батюшке приезжает. Тогда уж у нас такие службы, и они взялись растолковывать страдалице свои соображения, что чудо совершено было. Даже не ради ее самой, а ради ее ребятишек, которые непременно сгинули бы. Мужик бы без тебя спился, там, в лесопункте вашем, ему и хозяйки никакой не найти. Спился бы, — легко соглашалась женщина, — он и так спивается. Это тебе по молитвам Матушки Богородицы, деток твоих пожалевшей, чудо такое было подарено. А ты ни разу даже и лба не перекрестила. Теперь, конечно, опять помолиться надо бы, а стыдно перед Господом до невозможности, аж жуть берет. «Как, батюшка?» После молебна женщину опять повезли в город. С тех пор никогда уже я ее больше не встречал.